Глава 11. «Ты демон, а не человек». «В точку, детка». Дмитровский смотрел на меня с жадностью. «Наконец-то до тебя дошло. Отпусти». Я дернулась, но он только шире и еще более хищно улыбнулся. «Все, да? Варианты закончились? Птичка в клетке и пощады можно не ждать? Моя судьба — быть сегодня залюбленной?» Я наблюдала за ним. С каким-то животным удовольствием он запустил пальцы мне в волосы. Пропустил пряди между пальцев. Смотрел, как они падают на плечи. И почти что урчал от удовольствия. Как огромный кот. Я сжала губы покрепче. Это подкупало. Вот не могла я ничего с собой сделать. Видеть, как он получает удовольствие, просто держа меня в руках. Офигенное ощущение. Дмитровский перевел взгляд на мои губы. «Не смей их кусать», — хрипло приказал он. «С чего это?» «Ты моя. И твое тело тоже мое. Все до последнего пальчика». Я бы, может, и хотела его послать, но не успела. Демон целовался, как демон. Наглый, жадный и развратный. Сжимал меня руками, вдавливал в свое тело. Выпивал душу, терзая губы. А я слабела. Но на укус сил хватило. Это было легко. Всего лишь втянуть его нижнюю губу в рот. Сделать так, как делал он. Он же меня дрессирует, вот и я научилась. Да еще и с импровизацией. Чтобы жизнь гаду медом не казалась. Куснула я его со всей дури. Впилась зубами в слизистую и в кожу. На языке стало горячо и солено. Я рефлекторно сделала глоток. «Рыжая, блядь!» Демон отстранился рывком. Прижал пальцы ко рту. Красные капли крови размазались по коже. «Тебе пиздец!» Он покачал головой. «Я тебя сейчас съем!» «Да хер там! Тигры страшны своей дуростью!» Я толкнула его в грудь ладонями, вырвалась из объятий и отскочила. Схватила какую-то странную бронзовую статуэтку с журнального столика. «Перебьешься! Зачем я тебе, Дмитровский? Завод уже твой, фирма твоя, ты генеральный. Что тебе еще нужно?» «Расскажу, как потрахаемся». Он облизнул поврежденную губу, но сделал это так порочно, что у меня невольно выделилась слюна. «Ох, блин, и не только она». «Не говори мне, что ты хочешь просто переспать со мной». Я покачала головой, сжимая в пальцах металлическую херовину. «Это бред». «Ладно», — согласился он и шагнул ко мне. «Не буду». «Не подходи». Я замахнулась, но тут же вскрикнула. Удержать что-то, когда кисть просто разламывают стальные мужские пальцы, невозможно. Статуэтка со звоном улетела под стол. «У меня есть одна интересная особенность, мой рыжик». Демон снова прижал меня к себе. «Какая?» Он медленно провел кончиком языка по своей губе. А я, как завороженная, наблюдала за этим. «Больно, наверное. Ранка большая. Если даже мне его крови перепало. Если я что-то хочу, то я это быстро получаю. То есть я твой каприз?» «Именно». Взгляд у него был шальной. «И сегодня я тебя заберу себе окончательно. Хватит выебываться. Ты же тоже меня хочешь, я знаю». «Нам с тобой спать нельзя». Я толкала его в плечи, сама выгибалась как можно дальше. «Да неужели? Из чего это?» «Мы теперь почти кровные родственники. Ты мне в рот свою кровь слил». «Я как-то больше привык женщин другое сливать». Захохотал он совершенно по-хамски. «А кровь мою ты пить начала просто потому, что настоящая женщина. Демон, не надо».